«Извините», — сказал хозяин, — «я должен помочь жене». Сергей Алексеевич полагал, что ушел от неприятного разговора, но Надя хорошо знала бульдожью хватку Гоги. Он всегда добивался своего. Он и ее-то добился только потому, что обладал упорством, перед которым трудно было устоять. И сейчас выжидающе поддакивал, слушая рассказы о местных достопримечательностях. А когда выпили, усмехнулся так, будто его вдруг осенило. «А ведь я понял истинную причину вашего отказа, Сергей Алексеевич. Наш агрегат требует высокой точности, с которой вам не хочется связываться. Ваш агрегат вчерашний день». Резче, чем собирался, сказал директор. «Вас обязали в соответствии с решением пленума, а вы, недолго думая, скопировали изделия западных немцев, не потрудившись даже узнать, по какой причине немцы сами прекратили производство. Если НИИ нужна справка на сей предмет, завтра же мои работники ее подготовят». «НИИ необходимо запустить свою работу в производство не позднее 1 января следующего года», негромко сказал Игорь Антонович, в упор глядя при этом на Надю. «Мы готовы подписать обязательства о доводке конструкции, но запустить нас в производство надо этим годом, иначе вся наша программа окажется под откосом». «Господи, почему он смотрит на нее?» Надя опустила ресницы, вновь вскинула и вновь встретила его изучающий взгляд. На какое-то мгновение ей вдруг стало страшно. Но она пересилила себя и улыбнулась. «Вы не пробовали этот салат, Игорь Антонович?» «Благодарю, это очень вкусно», — гость говорил сухо и напряженно. «В будущем году нашему шефу стукнет 60. Хорошенький юбилей вы ему устроите, Сергей Алексеевич». «Поймите, Игорь Антонович, это же невозможно!» Хозяин отбросил скомканную салфетку. «Запустить в производство заведомо негодную конструкцию только потому, что вашему шефу исполнится 60. Извините, это безнравственно?» «Безнравственно?» Точно вслушиваясь в звучание, протянул гость и неожиданно улыбнулся. «Вы тоже считаете, что это безнравственно, Надежда Васильевна?» «Извините, я не следила за вашим спором», — сказала Надя, поспешно вставая. «Позвольте, я переменю тарелки». Она ухаживала машинально. Все силы уходили на то, чтобы не покраснеть. В ушах стоял звон, все плыло перед глазами, но она справилась, не покраснела и расслышала голос Игоря Антоновича. Кажется, он уже перестал уговаривать хозяина. Болтал о чем-то совсем ином. Легко болтал, непринужденно, а к ней обратился вдруг и вроде бы ни с того ни с сего. «Сергей Алексеевич говорил, что вы учились в Москве, в ГИТИСе, Надежда Васильевна. Вы не знавали, случайно, Николая Мироновича Кудряшова? Нет? Жаль. Очень любопытный товарищ этот папа Коля, как его называла последняя пассия». «Господи, все-таки на свете есть еще чудо». Зазвонил телефон, и Надя ринулась в прихожую. «Зачем? Зачем он вспоминает давно ушедшее? И зачем она, дурачась, так часто называла мужа папа Сережа?» «Не ушел еще гость?» — болтала тем временем по телефону Ленка. «Надь, я у Машки. Звони, если осложнение». Надя заставила себя вернуться в комнату, заставила улыбаться, а сама с ужасом думала, что еще успел сказать Гога, пока она говорила с Ленкой. «Барин, жуир, рудит!» Словом, у него было чем кружить голову 20-летним дурешкам. Как ни в чем не бывало, продолжал Игорь Антонович. Для него это была игра, спорт, способ самоутверждения. Он за вечер отбивал девчонку у любого. И представляете, этот любимец женщин и баловень судьбы влюбляется в свои 50, как в 18. Сергей Алексеевич слушал вежливо, но ему было неинтересно. Надя поняла это и обрадовалась, как школьница. «Зря, Гога, зря ты плетешь сеточку. Хозяин не слышит, о чем ты толкуешь». Он называл ее богиней. Она и в самом деле была хороша. С белой кожей, чудной фигуркой и теми бесенятами в глазах, мимо которых не в силах пройти ни один мужчина. И Кудряшов, режиссер с мировым именем, народный артист. О, как хорошо она помнила день, когда познакомилась с этим артистом. Не только потому, что твердо рассчитывала на его помощь, но и потому, что это было престижно. Николай Миронович одним своим появлением в ее коротенькой, пустенькой жизни возносил ее в иную, высшую элитную группу. Она сама пришла в кафе, куда он обычно заглядывал, сумела отбиться от жаждущих усесться за ее столик и, увидев его в дверях, отчаянно замахала рукой. «В чем дело, малыш?» Так машут тонущие в море проходящему мимо кораблю. А я и есть тонущая в море. И мне страшно, если корабль пройдет мимо. Она улыбнулась самой белоснежной из всех своих обещающих улыбок, и Кудряшов сел за ее столик. Сердце Нади билось с невероятной частотой, но она так просто и естественно повела разговор, что Николай Миронович ни в тот день, ни в последующие уже не отходил от нее ни на шаг. «Смешно, но ты моя последняя любовь. Это сильнее, чем первая, поверь. Расставшись с первой, мужчина сохраняет уверенность, но, теряя последнее, он теряет все. Смысл жизни, веру в себя, радость существования. Она многое перенесла, многое перетерпела и многое передумала, когда Кудряшов оставил ее. Пусть по ее вине, но оставил сразу, вдруг, посреди улицы. Ушел, не оглянувшись, и она тоже ушла из того мира. Сменила профессию, устроилась на работу, и через 6 лет после того ужаса на улице сумела добиться, чтобы еще раз услышать. «Вы — моя последняя любовь, Надя». Так сказал Сергей Алексеевич, предлагая руку, а не горьковатый статус любовницы. В нем было то, в чем так нуждалась она всю свою жизнь. Надежность. Истинная мужская надежность, о которой мечтают все женщины мира. И она стала женой. Преданной, бесконечно благодарной женой и другом его взрослой дочери. Так что давай, Гога, трепись, намекай, посмеивайся, здесь не пройдут твои номера. Николай Миронович любил, например, утверждать, что человечество все способно переварить. Агрессию, трансгрессию, революцию, контрреволюцию, атомные бомбы и демографические взрывы. Но унификация женщин для него – смерть. Общество развивалось миллионолетие. Начало его в такой седой дремучести, куда никто никогда не заглянет. И если уж человек духовный четко определил, что женщины делятся на матерей и богинь, то за этим стоит природное естество, а отнюдь не социальное неравенство. Как вам нравится тезис, Сергей Алексеевич? Я далек от подобных проблем. Но именно эта проблема имеет самое непосредственное отношение к нравственности. В самом деле, чем измерить нравственность? Процентом уголовных преступлений? Абсурд. Это за чертой. Вы скажете честностью, добросовестностью, трудолюбием и так далее. Но ведь это все вторичные признаки. Не думаю, чтобы честность и трудолюбие являлись вторичными признаками нравственности. А не кажется ли вам, что в основе нравственности лежит отношение к женщине? Если общество ставит мать и любовь на недосягаемые пьедесталы, я уверен в его нравственности. Но если имя матери человеческой превращено в пьяную брань, а на любовь указывают пальцем, я начинаю мечтать о машине времени.